Глава 8. Это стыдно, но так. В некоторых частях все еще дерутся. Драгомиров. Пока офицеры ужинали на Зангезурских высотах, в Баязетской крепости произошла вторая за этот день безобразная сцена, которая окончательно подорвала доверие к Пацевичу со стороны гарнизона. Причину ее следует искать в нерасторопности денщика Пацевича, который разбил в этот день графин. Однако, тут же найдя другой побольше размером, он наполнил его вином и подал к столу Адама Платоновича за ужином. Но полковник имел привычку употреблять до тех пор, пока вино имеется на столе. А так как графин на этот раз оказался побольше обычного, то Пацевич сильно охмелел. Тут в его пьяной голове зародилась мысль, что он отец-командир, и если кто в этом сомневается, то он сейчас докажет. В ночных туфлях на босу ногу он выбежал во двор и стал целовать первых встречных солдат. Потом от сладостного сознания своего благородства и любви к ближнему Адам Платонович начал горько плакать, ибо, как ему казалось в этот момент, он очень хороший человек, но его не понимают. А для того, чтобы лучше поняли, он решил давать объяснение. «Братцы!» — горланил он на всю цитадель, собирая любопытных. «Я вас люблю! Вы мои дети! Я ваш отец родной! Вместе умрем, но...» Вот я перед вами плачу. Умрем, братцы, но только простите меня. Русский солдат не дурак и хорошо понимал, что целует его не полковник Пацевич, а та водка, которая была в полковнике Пацевиче. Между тем, что такое солдат? Солдат есть лицо артикулом предусмотренное. А потому, стоя на вытяжку, солдат покорно принимал поцелуи и слезные излияния своего начальства. «Ура!» — кричал полковник, и кто-то надевал ему на ногу потерянную туфлю. Потом Адаму Платоновичу взбрело в голову, непонятно зачем, построить солдат, что он и стал выполнять. На беду его из коридора среднего двора показался несущий святые дары отец Герасим. Священник этот, человек начитанный и умный, любивший немного пококетничать своим мужицким происхождением, направлялся сейчас в госпиталь исповедовать умирающего. Присутствовать при кончине человека – обязанность не из приятных, и отец Герасим шел на исповедь, имея настроение серьезное, раздумчивое. Увидев священника, Пацевич потянул и его в строй на правый фланг. Отец Герасим, понимая, что с пьяным лучше не связываться, очень тихо просил: «Господин полковник, пустите меня, человек умирает». Но полковник его не отпускал, и тогда отец Герасим стал сопротивляться, а так как он был вдвое, а то и втрое сильнее Пацевича, то Адам Платонович обозлился, увидев в этом неповиновение его власти. «Ты черт длиннополый!» — закричал он. «Слушай, что я тебе говорю! Вставай сюда! Застынь!» Отец Герасим был человек очень терпеливый. Он еще раз сказал полковнику: «Адам Платонович, поймите, душа Божья кончается. Меня ждут там. Пожалуйста, отпустите с миром». Но отец-командир уже озверел, непременно желая одного — поставить священника во фронт. Тогда гарнизонный батька, недолго думая, опустил святые дары на землю и закатал рукава своей рясы. Видать, ему вспомнились бурсатские потехи. Он без разговоров треснул Пацевича по уху, да так треснул, что тот проехал полдвора на своем брюхе, а из его карманов посыпались разные ключики, книжечки и карандашики. «Не осуди», — сказал батька, берясь за святые дары. «Эдак-то любого вывести можно». Тут быстро выбежал Штоквиц, очевидно, уже давно наблюдавший откуда-то за всем происходящим. Капитан подхватил Адама Платоновича и с помощью солдат потащил его спать на постель из хака-паши с хрустальными ножками. Этим поступком отец Герасим заслужил уважение солдат, но настроение, к которому он себя готовил, было вконец испорчено. В дверях госпиталя он тихонько пошептал что-то, постоял немного в темноте, повздыхал и, пригладив космы волос на голове, вошел в палату. Раненые и больные лежали на грубо оструганных нарах, большинство же на полу, а самыми спокойными местами считались места под нарами. Посреди помещений, тихо гудя, теплились турецкие мангалы. На их горячих жаровнях разогревались в винных чепурках какие-то снадобья. «Мир вам, воинство христолюбивое», — сказал священник, складывая пальцы щепоткой и крестя кипящие чепурки. Умирал старый солдат, раненый в суматошной перестрелке на Теперисском перевале. Он умирал очень тяжело, уже какой день. По глазам было видно, что хочет жить человек, гонит от себя безносую, но всему есть предел. Он его сегодня ощутил и вот послал за священником. Невдалеке от него лежал, готовясь к выписке, ефрейтор Яков Участкин, подстреленный в ногу на горной дороге. Лихая турецкая пуля, не задев кости, только ковырнула солдатское мясо и пошла гулять дальше, оставив после себя боль и злобу. Слушал Участкин тихий говор священника, оглядывал ряды нар, с которых торчали серые пятки раненых. Было на душе у него муторно и скользко. Мешали еще стоны солдата, раненого в подбрюшье. Сивицкий сказал, что умрет он сегодня ночью, когда у него начнется рвота. Отец Герасим скоро ушел, и Участкин, привстав повыше, посмотрел на умиравшего. Тот вытянулся уже, руки на груди свел, нос у него сразу худущий стал. «Кажись, отмучился», — шепнул ефрейтор соседям. И на лицо побелел. Подошел ординатор Китаевский, тронул запястье старого солдата, и тот разлепил глаза. «В поле бы», — тихо сказал он, — «камень давит». «Ну ладно, старина, лежи. Может, чаю хочешь?» «Живой!» — обрадовался Участкин. «Старики, они такие крепкие!» Аглая еще боялась подходить к умирающим. И, зная об этом, ее не заставляли. Издали, наблюдая за людьми, отходящими в вечность, женщина всегда испытывала какой-то трепет перед смертью, которая раньше казалась ей почему-то величавой и торжественной. Теперь же смерть представала пред нею в ее обыденной, непрекрашенной простоте. И она уже не удивлялась, когда умирающий наказывал, кому после его смерти отдать котелок, кому полотенце, а кому новые портянки. «Может, напоите его чаем?» — попросил Китаевский. — Сделайте послаще. Пересилив робость, Аглая присела рядом со старым солдатом, стала поить его с ложки. — Сегодня день-то какой? — спросил он неожиданно. — Середа или четверток? — Пятница, — ответила женщина, удивляясь. — Зачем ему это теперь знать? У Часкина пришли навестить его приятели, два солдата. Аглая видела, как они сунули ему под подушку по чуреку с маком, вытрясли из карманов липкие комки халвы. «Чуреки-то нынче почем?» — снова спросил умирающий. «Да по пиастру дерут хососа». «Дорого», — вздохнул старый. «Ну зачем ему это знать?» — опять удивилась Аглая и прислушалась к тихому разговору солдат. Новости-то какие будут? — спросил Участкин. Да новостей-то вроде и нету. Сейчас тихо живем. Вот только его высокоблагородие Пацевич запил с горя. Ну, — удивился ефрейтор. — Вот те и ну. Вала, слышка, у турка украл. Турк-то и доказал при всех. Полковник нет да нет, не крал, мол. А тут поручик Карабанов, значит, шашку выхватил. Сознавайся, — кричит, — а то зарубаю. Карабанов он такой, — снова вздохнул умирающий. — Горяч больно. А полковник-то что? — переживал Участкин. — Да сознался. Сам плачет. Простите, — говорит, — господа, уж не знаю, как это со мной случилось, что вала-то я украл. И турку-то этому всю нашу казну и отдал, чтобы молчал, значит. — Грех-то какой! — запечалился Участкин. — Как же это он? Полковник ведь, благородство. — А и ест его совесть, — продолжал рассказчик. — Сейчас пьяный по крепости ходил, плакал, с нами целовался. Простите, — кричит, — умереть желаю. Севицкий приехал к полуночи. — Так рано? — удивилась Аглая. — Дальше, голубушка, — ответил капитан, — началась уже просто пьянка. Или же, как пишут в газетах, дружеская беседа длилась далеко за полночь. Карабанов и я, мы пить не захотели, вернулись. Не прошло и получаса со времени прибытия Севицкого, как дверь распахнулась, и на пороге госпиталя появился Егорыч. Конопатое лицо его было сплошь в синяках и страшных кровоподтеках. Глаза заплыли. Казак слабо облокотился плечом о косяк, сплюнул что-то на руку и вытер ладонь о штаны. — Ваше благородие, — сказал он врачам, — сделайте поправку, а то ведь сам себя не вижу. Его положили на стол. Севицкий стал осматривать избитое лицо уманца. Грубо сказал: — Поделом тебе, братец. Не будешь, глядя на ночь, по боезету шляться. Мало тебе турки еще поддали. — Да то не турки. А кто же? — Свои. — Так кто? — Его благородие приехавши. — Кто же? — Господин Карабанов. «Гвардейские замашки!» — буркнул Севицкий. Но Аглая, ахнув, уже выскочила из палаты. Андрей собирался спать. Среди вороха газет на столе лежали портупеи и шашка. Мундир он уже снял, шелковые подтяжки обтягивали его грудь. Был он лишь слегка пьян и встретил Аглаю с улыбкой. «Спасибо!» — поблагодарил он ее за приход. «Тебе сказал Севицкий, что я приехал?» «Что вы наделали?» — тихо спросила женщина. Андрей удивился такому обращению. Пожав плечами, щелкнул подтяжками, но Аглая в этот миг была так хороша, так светились глаза ее, полураскрытый рот ее был так нежен и заманчив, что он протянул к ней руки. «Ты об этом Конопатом?» — засмеялся он. «Но вчера он пропил целый ящик гвоздей для подковки». «Что вы наделали, сударь?» — снова спросила Аглая. «Ну, перестань». И вдруг звонкий удар пощечины оглушил его. Он не успел опомниться, как его настиг уже второй удар. «Еще, еще, еще! Опомнись!» — крикнул Карабанов и, отступая к стене, стал закрываться руками. Аглая остановилась. «Не смейте защищаться», — сказала она. «Как вам не стыдно? И еще мужчина!» Тогда он покорно опустил руки, и Аглая продолжала наносить ему удары по лицу слева направо. Голова поручика моталась из стороны в сторону. Глаза были потухшие, жалкие. «Так вам и надо», — сказала она. «Подлец вы!» — Андрей спросил тихо и зловеще: «Знаете ли вы, мадам, что вы сейчас наделали?» после такого мне остается лишь одно — застрелиться. — Ну и стреляйтесь, черт с вами, сударь, — сказала Аглая и вышла. Выстрела за ее спиной не последовало. В эту ночь несколько армянских семейств покинули свои жилища, свои виноградники и пашни, тронулись в скорбный путь изгнания. Они захватили с собой лишь самое дорогое, самое необходимое в дороге. И часовые у ворот Баизета видели, как проплывают в темноте певучие арбы, как несут матери детей своих, как оборачиваются назад старцы, чтобы в последний раз поглядеть на свое пустое жилище. Визитер Рундом в эту ночь был юнкер Евдокимов, и, обходя караулы, он задержал это шествие изгоев. «Куда вы идете?» — спросил юнкер, с детьми и курятниками, глядя на ночь. Армянский старейшина показал в сторону от дороги. «Мы ищем безопасного приюта, сын мой. Макинский шах — добрый человек, он приютит нас. Но зачем? Мы боимся оставаться в Баизете», — просто ответил старик. «Почему боитесь?» — недоумевал юноша. «Мы же ведь никуда еще не уходим». «Вы не уходите, но османы приходят. Они вырежут нас всех, как это делали уже не однажды. И мы не хотим, чтобы они позорили дочерей и жен наших у родных же очагов». «Вы же, русские, — закончил старец, — очень счастливые люди. Вы с турками только воюете, но вы никогда с ними не живете». «Выпустить армян из города», — приказал Евдокимов солдатам, и ему вдруг стало страшно. В черной ночи повозки изгнанников вскрикивали пугливо и жалобно, как вещие птицы.